мы поднимаемся все выше и выше, и нас все больше ненавидят абсолютно везде. Каждый рэпер должен знать, Тачпозин — это те, кого мечтают убрать. Поднимаемся все выше и выше, и нас все больше ненавидят абсолютно везде. Каждый рэпер должен знать, Тачпозин — это те, кого мечтают убрать. Мы рулим в андеграунде, как Яндекс в интернете. По сравнению с нами, многие всего лишь дети. Наши стены — это бомб, читка просто не въебаться. Сайт у сайт, не мегафлейм, изи тач минут на 20. Пацаны, юзаем стены по 7 дней в неделю. Читаем не о политике, а непосредственно о деле. Мы аутлос на русском, наш стайл Макавелли. Восточный округ и стайда, наш Тупак — это Элли. Жириновский провокаторы, Тачпозин — ликвидаторы. Ваши игры закончены, Star Wars и Терминатор. Провоцируем контры между рэпом и подделкой. Мы идеальны, как Монтана, вы идеальны, как Побелка. ВК, Ранби и Точка — это наша позиция. Их никто здесь не хочет, безграничные амбиции. Они все против нас, но мы тач-лидерство позиции. Наша крю — это лоу, мы наебали милицию. Нас очень часто забирает сейчас второе отделение. Мусора спят и видят, как я прошу у них прощения. На это шансы даже можно представить приблизительно в виде дроби стандартной с нулем числителе. Наш фристайл — это тот стайл, мы мастера слова. Мы делаем хип-хоп, как хоп, и готово. Наша жизнь проходит в батлах и текстах. Мы просто рэпера, мы всего лишь гангста. Власть переменилась, мягче флоу полета птицы. Новый, бля, закон делимитации границы. Мы объявили карантин на ваши мелкие кланы. Вы в рэпе рядовые, мы уже ветераны. Мы поднимаемся все выше и выше, и нас все больше ненавидят абсолютно везде. Каждый рэпер должен знать, Тачпозин — это те, кого мечтают убрать. Поднимаемся все выше и выше, и нас все больше ненавидят абсолютно везде. Каждый рэпер должен знать, Тачпозин — это те, кого мечтают убрать. У нас одно начало рэп, но мы пошли по дивергенции. Мы в сторону вершины, вы к переселенцам. Watch up, смотри наверх, далеко нас увидишь. Мы на фристайлем тот текст, ты в лучшем случае спиздишь. Невзирая на лиц, на всю страну материмся. Нам пуху на все, мы никого не боимся. Наши слова отпечатаны у нас на ебальниках. Не все любят правду, и это нормально, бля. Тачпозин — монополия, раз, два, и вы уволены. Идеи ваши отвергнуты, а предложения оспорены. Задача ваша снята, чтобы хоть кто-нибудь повелся. О перспективных треков у вас раз, два, и обчелся. Градиент потенциала, Тачпозин ощутим. Зажжем гражданскую войну, и в ней явно победим. Вы по инерции движетесь, а мы с ускорением. Вы минуты считаете, а мы забили на время, да. Мы как Эндрю Джексон, впервые основатели новой партии, пати демократии. Парни, все, кто согласен, двигайте к нам. Мы продвигаемся вперед, отбрасывая хлам. Поднимаем район, чтобы мало не казалось. Справедливость торжествует, ждать недолго осталось. Парни, вы перегрузились, расслабьтесь и читайте. Иногда это полезно, отдохнуть устройте пати. Мы легко на позитиве, любой стал нахуячим. Наша поточена точка, и как тачка прокачан. Мы стопудово в русском рэпе уже всех поимели. И мы сами добились всего, чего хотели. Мы поднимаемся все выше и выше, и нас все больше ненавидят абсолютно везде. Каждый рэпер должен знать, Тачпозин — это те, кого мечтают убрать. Поднимаемся все выше и выше, и нас все больше ненавидят абсолютно везде. Каждый рэпер должен знать, Тачпозин — это те, кого мечтают убрать.